На приезжего он производит гнетущее впечатление вследствие полной заброшенности своей после героических деяний землепроходцев. Больше добавить нечего. В этом не так уж древнем городе много развалин. Разваленные крепости, выстроенные казаками, остовы домов, покосившиеся колокольни. Я же надеялся, что найду здесь сильный и гордый край, сохранивший энергию и предприимчивость основателей. Если по улицам Якутска пройдет живой мамонт, по-моему, в Европе об этом узнают лет через 100. Ближайшей моей целью является отдаленное стойбище Сиксурдах.